чокнемся заново». И рюмки весело зазвенели. «А все же, Леша, небо — это только наше воображение, а на земле мы живем». Анюта поставила пустую рюмку на стол. «Почти тоже однажды мне сказал Михаил», — заметил Алексей Антонович. «Тогда я рада, что повторила его слова». «Михаил уже отвадил меня летать в облаках, но, признаться, по старой привычке, заглядываться на небо я все еще люблю». Анюта повернула, свет лампы упал ей прямо в лицо, и Алексей Антонович заметил белый шрам, идущий от левого угла рта Анюты, наискось почти через весь подбородок. «Нюта, что это? Раньше у тебя этого не было». «А, это сделано на земле, Алеша», — спокойно объяснила Анюта, «а точнее в Александровском централе». Алексей Антонович помрачнел, сразу всплыл в памяти один из его давних разговоров с Лебедевым. «Миша, чтобы понять эту жестокую жизнь, мне, видимо, надо в самом деле, в самом себе непременно воспитать жестокость», — сказал он тогда. Но Лебедев возразил ему: «Нет, от этого жизнь ты лучше все равно не поймешь, а врагом жизни ты тогда наверняка станешь». И уточнил: «Всякой другой жизни, кроме своей». «Но ведь враги, с которыми сейчас борешься ты, страшно жестоки. Как же тогда не отплатить им такой же монетой?» «К нашим врагам мы должны быть беспощадны. А беспощадность к врагу и жестокость вовсе не одно и то же. Беспощадность — от сознания своей правоты, а жестокость — только от бессилия». Сейчас Алексей Антонович думал: «Вот подтверждение слов Михаила о жестокости от бессилия. Анюта, моя невеста, в шрамах. Бессильная, но они ее мучили. Могут замучить ее и совсем. Что я должен сделать сейчас, именно сейчас, не когда-нибудь и не в общих теориях для всех, а именно для Анюты, чтобы оберечь ее жизнь?» «Это не должно повториться», — сказал он вслух, как продолжение своей мысли, и вздрогнул. «Даже только представить себе, и то ужасно». «Это вовсе не так страшно, Алеша. Страшно бывает издали, но не в самой борьбе. Желание победить придает человеку удивительную силу». «Как же не страшно, Нюточка», — задумчиво сказала Ольга Петровна. «Это все очень страшно по самому смыслу своему. Сколько так вот людей в таких поединках идет на пытки, тюрьмы, на каторгу, гибнет вовсе в борьбе, а произвол продолжается». «Но пора поединков прошла, Ольга Петровна», — возразила Анюта. «Теперь нет поединков, а в общей борьбе, уверяю, не страшно». «Даже сам произвол?» «Даже, особенно когда видишь его близкий конец». «Если бы близкий...» Ольге Петровне вспомнилось, как точно это же говорили ее муж и друзья мужа, а теперь их слова повторяет невеста сына. «Анюточка, сколько нужно еще поколений?» «Не хочу считать, мне сегодня только 28, и потом после нас тоже ведь будут люди». Анюта взяла сдобный ванильный сухарик, погрызла его и сказала: «Между прочим, в Александровском централе совсем не такие». «Нет, у меня нет невесты, она не принадлежит мне», — возникла щемящая мысль у Алексея Антоновича. «Анюта вся там, в борьбе, я для нее совсем уже не существую. Неужели кончилась наша любовь?» С усилием подавив эту мысль, он подхватил последнюю фразу Анюты. «Да-да, Нюта, ты нам совсем еще не рассказывала, как ты мучилась в этом централе. Алеша, сегодня день моего рождения, веселый, радостный день. Зачем сегодня рассказывать о том, что не было веселым и, во всяком случае, прошло?